«Все из кузова!» — раздалась молодецкая команда лейтенанта Юры в тот самый момент, когда ваше благородие снова расположился на фуфайке. Солдаты смотрели на стоящего под дождем лейтенанта и вытолкнутого из кузова Резинкина. Вниз никому не хотелось. Даже заляпанным кашей Багорину и Заморину было стрёмно высовываться под ливень. Грязь доходила Мудрецкому до колен. — Мы не справимся, надо дергать, — здраво рассудил Батраков, глядя на Юру сверху вниз. Но лейтенант вошел в раж. Тем более он уже перепачкался и не желал, чтобы остальные оставались чистенькими. Вода, падающая с неба, отрезвляла, но плохо. — Вниз! — заорал Мудрецкий, будучи не совсем в себе. Он не допускал и мысли, что прибудет на место хотя бы на минуту позже 18:00. Если они опоздают, дежуривший нынче кадровый старший лейтенант Кобзев не упустит случая поиздеваться над пиджаком. Да в кабинете сам на штабе сидит. Он ведь не попросил, он ведь приказал. Алексей толкнул маленького фрола в бок. — Чего стоишь? Слезай! — пробурчал здоровяк. — Заткнись, сейчас полезу. Наряд начал нехотя погружаться в грязь. Мудрецкий посчитал людей. — Где Агапов? — Я здесь, товарищ лейтенант. Донеслось полусонное, басовитое бормотание из глубины кузова. «Я останусь, за продуктами присмотрю, чтобы, не дай бог, хлеб больше не кувыркнулся. Каша-то перевернулась». Мудрецкий посмотрел на обляпанных молодых и стиснул зубы. Ему стало не по себе. Котелки сами не разливаются, это он знал. Содержимое фиксируется крышкой. — Что произошло? — обратился он к молодым, стараясь, чтобы язык не заплетался. Но оба молчали. Выяснять было некогда. Взглянув на небо и не увидев просвета, лейтенант сплюнул и живо полез в кузов. Нога соскользнула с опоры, и пьяный командир взвода полетел вниз принимать грязевую ванну. Приземлялся он на ноги, но равновесие не удержал и с головой ушел под воду, а скорее под грязь. Юра поднимался рывками. Он ожидал, что подчиненные будут смеяться над ним, но не произошло ничего подобного. Простаков подошел к обтекающему и отплевывающемуся офицеру и тихо, насколько это возможно сделать, под интенсивным ливнем спросил. — Товарищ лейтенант, вы хотите залезть в кузов? Я вам помогу. Алеша взял Мудрецкого под локоток. — Руки прочь! — заорал пьянючим голосом командир, отмахиваясь от солдата, и снова бросился на штурм заднего борта. Старослужащие уже не раз под каким-либо предлогом отказывались выполнять приказания, а скорее указания, которые в первой неделе службы с уст Юры срывались вялой просьбочкой, а иногда и предложением. Попытка отдать приказ чаще напоминала некий фрагмент тихой исповеди. В результате лейтенант получал не менее вежливый, мотивированный отказ. Проще говоря, ему вкатывали дуру. И до сегодняшнего дня он это проглатывал. На этот раз Мудрецкий не сглотнул, а сплюнул. Настал день, когда неповиновению пришел конец. Не дожидаясь милости от дембеля, лейтенант со второй попытки залез в кузов. Юра не всю жизнь был ботаником. Когда-то он плавал, и мышцы у него не успели утратить силу. Вроде не старенький, да тут еще и водочка. Его непродолжительная возня сменилась вдруг басовитым. — Куда? Ты че, козел? Вначале из чрева кузова появилась нога Агапова. Далее лейтенант неуклюже перекинул дембеля через борт. Вышедшие из воды и стоящие по краям лужи солдаты остолбенели. Никто даже не устал уворачиваться от брызг, и так все были в грязи с головы до пят. «Ваше благородие!» — резко вынырнул из жижи вне себя от негодования. Он смахнул грязную воду с лица и яростно стрельнул глазками в лейтенанта, который уже спрыгнул с кузова в воду и спокойно смотрел на дембеля, положив руку на кобуру пистолета. «За козла ответишь, сосунок?» Взглянув на оружие, ваше благородие заорал. «Что смотрим, духи! Вцепились в кузов и понесли транспорт на своих могучих плечах!» Два раза никому не пришлось повторять. Каждый нашел для себя местечко и постарался покрепче вкопаться в скользкое вязкое дно. «Ты тоже!» — рявкнул на Агапова лейтенант. Дембель нехотя вперся в кузов. — Газу, товарищ майор, газу! Холодец не видел, что там за дела такие творились, но, высунувшись из кабины и повернув голову назад, он заметил грязнющего злого Агапова. — Молодец, лейтенант! — А у меня яйца намокли! — придурочно заорал дед Женя, откликаясь на еще более усилившийся ливень. Лейтенант расправил легкие. — У кого намокло, подхватить хозяйство в зубы! Газу! Шишига дернулась вперед и откатилась назад. — В раскачку! — командовал Юра все больше трезвея. Витя Резинкин стоял возле Агапова и, стиснув зубы, добросовестно упирался. Никому не улыбалось стоять под дождем вечно. Лучше быстрее в кузов, а затем в тепло кунга к буржуйке обсыхать, кушать кильку с черным хлебом и пить чай. — Еще! — орал не своим голосом лейтенант, и личный состав откликался на его призыв большим усердием. Резинкин бычился как мог. Он даже закрывал глаза, чтобы они не вылезли из орбит с натуги, и не думал сейчас о том, что ни дед Женя, ни ваше благородие в полную силу не толкают, а лишь делают вид. Он очень хотел выбраться из-за лужи. Еще! Как он орет, никогда бы не подумал. Резинкин снова уперся маслами в кузов, пытаясь заставить Шишигу двигаться вперед. Ливень не стихал ни на секунду. ГАЗ-66 ходил взад-вперед, все больше увеличивая амплитуду. Вместе! И тут лейтенант почувствовал от людей отдачу. Он спинным мозгом ощутил, что они, отравленные сегодня утром каким-то дерьмом, смогут. Они сделают. Транспорт взревел недуром и неожиданно для всех выскочил на ровный участок дороги. Мудрецкий посмотрел на часы без десяти. — Все в машину! Немедленно! Они успели к сроку.